Вымирание. Многие виды животных вымерли из-за уничтожения людьми и их естественной среды обитания. Действительно, современные темпы вымирания, обусловленные человеческим фактором, в 1000 раз выше, чем существовавшие в прошлом по естественным причинам. Это дает некоторым ученым основание утверждать, что сегодня мы имеем дело с 6-й волной массового вымирания. Британская энциклопедия. Игрушка. Материальный объект, которым играют дети или взрослые, часто имитирует реальные вещи. Забава. То, что предназначено для развлечения, но не для практической пользы. Британская энциклопедия. Пролог. День 7-4. Этот момент я не забуду до самой смерти, хотя до нее, наверное, уже недалеко. Я вставил в плеер диск с мрачной этикеткой «День 7-4». И сел на продавленную кушетку родителей в их пыльной и изрядно захламленной лачуге у нашего любимого озера на севере страны. Мне сразу показалось, что название «День 7-4» не обещает ничего хорошего. И я не ошибся. Бабах! Никаких предисловий и плавных переходов. Сразу куча тел. Всюду человеческие трупы. На тротуаре, в автомобильных креслах, на полу перед стойкой в некогда популярном заведении под названием «Макдональдс». Потом аудитория, где в повалку лежали студенты и их преподаватели, прямо за учебными столами. Какой-то рабочий свешивался из строительной люльки. Мне показалось, что глаза у него вывалились из орбит. На крыльце растянулся почтальон, продолжая сжимать в руке конверт с письмом. Светловолосая девчонка торчала вместе с велосипедом из придорожной канавы. Увидев это, я не сдержал слез. Все выглядело так, словно кто-то щелкнул тумблером и отключил им сердце и мозг, пока они занимались своими повседневными делами. Но мертвы были не все. В одной кошмарной сцене распахнулись двери лифта, и из него с криком выбежала окровавленная женщина в деловом костюме, а за ее спиной в кабинке лежало 7 или 8 трупов. Значит, все-таки есть какая-то надежда. Еще пара сотен выживших собралась на бейсбольном стадионе, кажется, в Нью-Чикаго. Камера двигалась по кругу. Чудовищное зрелище. Питчер распластался на земле, уткнувшись лицом в пыль. На базах, на скамейке запасных, в дальней части поля виднелось множество тел в спортивной форме. Трибуны были усеяны десятками тысяч навсегда умолкших болельщиков. Я сидел на кушетке своих родителей и смотрел на все это, чувствуя головокружение и тошноту. Кажется, я даже забыл дышать. Кожа покрылась липким потом. На экране появился сломанный флагшток на фоне городского пейзажа. Груды черных обугленных зданий, скурившимся над крышами дымом. Больше всего это напоминало остатки гигантской выщербленной челюсти, торчащей из погребального костра. «Наверное, это какая-то постановка», — подумал я. «Но кто мог сделать такой сложный и странный фильм? Как ему удалось так правдоподобно изобразить все эти чудовищные подробности? И главное, зачем?» Съемка велась с ручной камеры. Оператор запечатлел тысячи людей, бродивших по автострадам и мостам. Они тащили бутылки с водой, канистры, одеяла, маленьких детей, инвалидов, беспомощных стариков. Время от времени крупным планом появлялись военные машины, стоявшие на равном расстоянии вдоль улиц. Контрольно-пропускные пункты. Широкоплечие солдаты в зеркальных шлемах и с автоматами наперевес пытались навести порядок в этом хаосе. В последней сцене промелькнули землеройные машины, выгрызавшие в глине огромные траншеи. Это были широкие и глубокие рвы, вроде тех, что делают в открытых рудниках. Вдоль канав тянулись бесчисленные бульдозеры, сгребавшие в ямы человеческие трупы и заваливавшие их землей. Фильм закончился, а я остался сидеть в темноте, совершенно растерянный, подавленный и убитый. Что это такое? Чья-то глупая шутка? Инсценировка апокалипсиса? Или я должен поверить в какую-то чудовищную эпидемию, якобы случившуюся в прошлом? Когда это произошло? И почему я никогда не слышал ни о чем подобном? Не только я. Почему вообще никто об этом не слышал? На мои вопросы не было ответов. Разве это возможно? То, что я увидел, казалось просто невероятным. Вдруг кто-то положил руку мне на плечо. Я вскочил с кушетки и налетел на край стола. Кофейная чашка полетела на бетонный пол и разбилась вдребезги. Сердце у меня чуть не разорвалось. «Эй, потише! Это я, твой отец! Слышишь меня? Это я, Хейс, успокойся!» Действительно, это был отец. Он подошел сзади и хотел меня успокоить. Но я все еще не мог прийти в себя. В конце концов, это был его дом, его чертов фильм, его рука. «Какого дьявола?» — воскликнул я. «Что это значит? Объясни мне, ради бога!» «Ты про фильм?» — он покачал головой. «Все это правда, Хейс. То, что действительно случилось в день 7-4. Они почти уничтожили человечество. Все, что ты слышал в школе и читал в университете — полное вранье».